Глава 11. Испытание. Это всего лишь испытание. Что бы там ни было, нельзя позволить страхам завладеть сознанием. Секунда, и кожу обожгло ледяной водой. Холод пробирал до костей, платье противно прилипло к телу, прическа растрепалась. Тьма перед глазами рассеялась. Вокруг была вода. Безграничное, черное, ледяное, бушующее море повсюду. И ночное небо с россыпью звезд. Волна и меня накрыла с головой, тянула вниз с немыслимой силой. Грудь сдавила, дышать стало нечем. Сердце бешено разгоняло кровь по венам, а я оцепенела. Страх сковал все тело. Отчаяние. Безысходность. Я не могла двигаться, не могла кричать, позвать на помощь. Да и зачем? Поблизости никого. Море казалось бесконечным и безжалостным. Волны накатывались одна за другой, пытаясь поглотить меня целиком. Каждый вздох давался с трудом. Сила воды была слишком велика. Она тянула меня вниз, в бездонную тьму. Но перед глазами все еще мерцали яркие огоньки звезд. Они манили, кричали, будто звали и отрезвляли разум. Вот же они, совсем рядом. Я напряглась и пришла в движение. Рывок, еще рывок. Я рвалась вперед, к спасительному небу, к звездам. И сделала глубокий вдох. Солоноватый воздух отрезвлял и заставлял очнуться от оцепенения. Щелчок, и море исчезло. Теперь уже яркий свет тысячи магических светлячков ослеплял, заставлял жмуриться с непривычки. Я видела лишь чьи-то пестрые силуэты вокруг, не могла разобрать лиц. Перед глазами все плыло. Зато я больше не была посреди бушующего океана. И что? Это все? Неужели испытание окончилось? Страха глубины оказалось достаточно? Впрочем, на мгновение мне показалось, что я вот-вот отправлюсь на тот свет. Но, видимо, я преодолела страх. «Итак, леди и джентльмены, дамы и господа!» Зазвучал громкий голос церемонии мейстера. Опять он. Похоже, испытание и правда закончилось. Что там дальше? Вопросы? Нужно собраться с мыслями. «А теперь поприветствуем леди Элис Бриану Картер!» Церемониймейстер продолжил. «Победительницу отбора невест для его королевского высочества Себастьяна Алистера Эддингтона!» «Стоп! Что?» Внутри все похолодело от такой внезапной новости. «Этого не может быть!» «Нет, нет, нет! Я победительница отбора? Какой-то ужасный сон, оживший кошмар! Это не может происходить на самом деле!» «Стоп! Кошмар? Точно! Это просто кошмар, от которого нужно избавиться!» Я до боли сжала руки в кулаках и закусила губу. И резко, рывком вернулась к реальности. Я все так же стояла напротив зеркала в пустой комнате, и передо мной все так же стоял страж его высочества. Зеркало покрывалось белесым туманом, скрывая остатки моего видения. Сердце в груди билось часто-часто, голова все еще кружилась, ноги подкосились, но страж в одно движение сократил разделявшее нас расстояние. Подхватил под локоть, удерживая меня в вертикальном положении. «Браво, леди Картер!» Страж заговорил над самым ухом. «Вы превзошли всех участниц!» «Что, простите?» выдохнула я, сбрасывая оцепенение. «Один из ваших страхов — победа в отборе!» Страж выразительно повел бровью, и на мгновение мне показалось, что по его лицу пошла рябь. «Я боюсь победить?» Нервно сглотнула, ощущая, как грудь сдавила. Может, это был всего лишь страх толпы? Интересное предположение. Мужчина усмехнулся. Вы ловко преодолели воздействие зеркала. Как это вышло? Никому не удавалось прежде. Он стоял близко. Теперь я отчетливо видела его лицо. Видела, как в глазах полыхнул голубоватый огонек, как губы исказились в непривычной для этого лица ухмылке. Знакомой ухмылке. Чувствовала его глубокое дыхание на коже. «Я не знаю, это вышло само собой», — передернула плечами, не в силах отвести взгляд. «Что происходит? Что за чары здесь замешаны?» «Какие у вас интересные способности! Вы полны сюрпризов и загадок!» Мужчина плотнее прижал меня к себе. «И что же вы еще скрываете?» «Ничего, я как открытая книга перед вами», — быстро отвела взгляд, попыталась отстраниться, но тщетно. Я была в западне. «Прекратите юлить и увиливать, леди Картер. Вы сейчас находитесь не в том положении. Все многочисленные обстоятельства против вас». Голос стража изменился, зазвучал обманчиво мягко, бархатисто. Так, что внутри дрогнуло. «Неужели?» Я подняла взгляд, и сердце ухнуло куда-то вниз. Все слова застряли в горле. Передо мной на месте стража стоял его высочество, и взгляд его глаз льдинок не предвещал ничего хорошего. От неожиданности на мгновение все слова застряли в горле. «Может, испытание продолжается?» Это очередной страх, видение, игра воображения, вызванная действием зеркала. «Вы язык проглотили, леди Картер», — принц проговорил тихо, вкрадчиво, отчего по коже пошел холодок. «Прежде вы были более красноречивы и изворотливы в разговорах. Или вам приятнее общаться с другим мужчиной? Со стражем?» Его руки на моих плечах были вполне реальны. Равно как и взгляд. Пронзительный, цепкий. Казалось, он проникает в сознание и может прочесть мои мысли. Нет, сейчас все происходило на самом деле. И, полагаю, никакого стража никогда не было. Морок. Вот что мне показалось странным в первую встречу. Он прятал лицо, а еще я видела зыбкую грань. Это меня и насторожило. Его высочество и был стражем, ведь страж привлекает куда меньше внимания, чем наследный принц, разгуливающий по замку. Перед серой тенью никто не заискивает и не держит язык за зубами, выкладывая секреты. «Страж Морок, это вы. Все время были вы», — я выдохнула свою догадку. Губы принца дрогнули в холодной улыбке. При этом он чуть прищурился. «А вы так сильно любите разгадывать королевские тайны?» Вопросом на вопрос ответил его высочество. «Так кто же вы, леди Картер?» «Извините, ваше высочество, я не понимаю, что вы хотите от меня услышать». Вновь попыталась отстраниться. «Вы охотитесь за сенсацией? И как провели стрелу Амура?» Он поддел большим пальцем мой подбородок, заставляя смотреть ему прямо в глаза. «Как попали на отбор?» «Здесь мне нечего бояться. Во дворец я попала на законных основаниях. Я не мошенница. Я попала на отбор так же, как и все остальные участницы. У меня не было выбора, если вам это неизвестно». Стойко выдержала его взгляд. «И как обмануть такой мощный артефакт, мне неизвестно». «Есть множество способов, а вы обладаете особыми талантами. Я успел убедиться», — хмыкнул принц. «Если вы хотите знать, то меня этот отбор вообще не интересовал», — выпалила я, ощущая, как голова идет кругом. «В этом я не сомневаюсь. Вас интересовала сенсация, я полагаю. Что вам удалось вынюхать, расхаживая по дворцу?» «Ничего я не вынюхивала», — голос предательски дрогнул. «Гибель участницы отбора несколько сотен лет назад, чей призрак как вы говорите, видите. Тайны королевского двора, секреты рода Эддингтон. Чего вы хотите добиться?» Стало тяжело дышать, будто я вернулась обратно в открытое море, будто меня затягивало дно. Вот только реальность была хуже. Подобные обвинения были очень серьезны. Как бы и правда не присоединиться к Фредерике. Будем вместе блуждать по дворцу и пугать будущих невест на отборах. «Вы идете по следам вашего отца? Это он вас отправил?» Эти слова подействовали отрезвляюще, будто пощечина. Вся кровь прилила к лицу. «Отец? При чем здесь мой отец?» Я говорила четко и уверенно. «Не впутывайте его. Если я в чем-то виновата, на ваш взгляд, то судите только меня. Но я могу поклясться на крови, что не желала зла вам и вашей семье, а все происходящее — лишь стечение обстоятельств». Мою речь прервал мелодичный звон, напомнивший о том, что отбор все еще продолжался, что мир не сузился до этой комнаты. «Что ж, леди Картер, время вышло». Его высочество разжал руки, выпуская меня из захвата. «Испытание закончено. Вы можете идти». «И все? Так просто? Или меня за дверью ждут стражи, которые отправят прямиком в тюрьму?» «Отбор для меня закончен», — проговорила, пытаясь совладать с эмоциями. «И не надейтесь». От его обманчиво мягкого голоса сердце замерло. «Вы по-прежнему одна из моих невест. Ваша судьба в моих руках. В ближайшем будущем вы вряд ли сможете покинуть дворец».